По сообщениям Южнокорейского радио CBS, Верховный суд Южной Кореи вынес решение и потребовал от правительства выплатить репарации в отношении семей пострадавших во время массового геноцида, имевшего место в Тегу и районах провинции Северный Кёнсан во время минувшей Корейской войны. В июле 1950 года в Тегу и районах провинции Северный Кёнсан марионеточная армия и полиция Южной Кореи зверски убили многочисленных людей, невинных мирных жителей, заключенных в тегуской тюрьме и тех, кто соучастен в деле слигой защищенных.